Глава 39. Тори. Лайонел направился к нам с маниакальным блеском во взгляде. Его длинные одежды развивались позади него. «Вы двое будете помогать в наших планах». «Иди нахуй!» Плюнула я в него, напрягаясь против магии, которая все еще крепко держала мои руки за спиной. Его кулак врезался мне в лицо с такой силой, что я повалилась прямо на траву. Раздался раздирающий внутренности треск, и я была почти уверена, что он раздробил мне скулу. Кровь покрыла мой язык, и агония, не похожая ни на что, что я когда-либо испытывала, эхом отозвалась в моем черепе. Я слышала, как Дарси закричала, несмотря на звон в ушах. И Дариус тоже начал кричать. «Не смей, блядь, поднимать на нее руки!» Проревел он, и я моргнула, глядя на него. Когда он ударил кулаками по щиту, созданному Лайонелом, чтобы сдержать его. Лайонел двинулся вперед, схватил меня за волосы и рывком поставил на колени, так что мне пришлось посмотреть на него. Боль в моей щеке пульсировала от этого движения, и я вздрогнула, когда он встряхнул меня, как собаку. «Пусть это будет тебе предупреждением», — прошипел он мне в лицо. «Потому что в следующий раз, когда ты будешь так неуважительно ко мне относиться, я вымещу всю свою ярость на твоей сестре». Я хотела плюнуть в его грёбаное лицо, но он угрожал мне единственной вещью, которая меня волновала в этом мире. Мои брови нахмурились, когда я придержала язык, и борьба покинула меня в одно мгновение. «Хорошая девочка». Издевался он, шлепая рукой по моей разбитой щеке, покровительственным жестом, который вызвал крик агонии с моих губ. Глаза Лайонела загорелись от возбуждения при этом звуке, и я была полна уверенности, что ему это понравилось. Он был законченным, ёбаным садистом. Это было то, что двигало им. Власть и доминирование. Дариус рычал на него, как дикий зверь, когда бросил магию в щит, который нас разделял. «Отпусти ее!» – потребовала Дарси сквозь рыдание, пытаясь подобраться ближе. Магия Лайонела остановила ее продвижение так же, как и Дариуса. «Я скажу это только один раз, так что вам двоим лучше послушать внимательно», – промурлыкал Лайонел, отпуская мои волосы и снова вставая перед нами во весь рост. «Вы обе сделаете все, о чем вас просят сегодня вечером». «Без жалоб и так быстро, как только сможете. Вы не будете пытаться убежать или каким-то образом сопротивляться. Нам нужна только одна из вас, чтобы магия сработала. Так что если кто-то из вас нарушит эти условия, я без колебаний убью другую. Вы поняли?» Я в отчаянии посмотрела на Дарси. Слезы продолжали течь по ее щекам. Я не могла сделать ничего, чтобы не подвергнуть риску ее жизнь. И знала, что она чувствовала то же самое. «Поняли», — выдохнула Дарси, и я кивнула, неуверенная, смогу ли даже говорить сквозь жгучую пытку происходящего на моем лице. «Хорошо. Дариус, Лэнс, помогите им с одеждой. И не забывайте, что жизнь Ксавье тоже зависит от вашего полного сотрудничества. У меня есть наследник». И я более чем готов обменять запасного на тени, если это будет то, что нужно. Лайонел отскочил от нас. Барьеры его магии исчезли, так что наши руки освободились от оков, а щиты упали. Ксавье всхлипнул в объятиях удерживающего его мудака. И страх пронзил меня, когда я на него посмотрела. Если Лайонел был готов убить собственного ребенка за это, то я знала, что у нас не было ни малейшего шанса на жалость. Дариус схватил меня за руку и рывком поднял на ноги. Его глаза были полны паники, когда он потянулся, чтобы обхватить мою разбитую щеку ладонью. Я вздрогнула от боли этого небольшого контакта, и его челюсти сжались от ярости и стыда, когда его исцеляющая магия хлынула в мое тело. «Рокси», — прошептал Дариус, пытаясь поймать мой взгляд, но я на него не смотрела. «Это даже не было моим грёбаным именем!» «Я не знаю, что делать». Выдохнул он, переводя взгляд с меня на Ориона и обратно. Черты лица Ориона были пустой маской, когда он протянул Дарси синюю мантию. Его лоб нахмурился, как будто он отчаянно пытался придумать какой-то выход из этого, но ничего не мог. «С тобой все в порядке?» Спросил меня Дарио, сжимая мою руку и мантию, предназначенную для меня, зажатую в его кулаке. Я протянула руку и взяла ее у него, отводя взгляд, когда надевала. «Какое это имеет значение для тебя?» Холодно спросила я. Я не могла поверить, что действительно позволила себе снова попасться на его удочку. Каждый раз, когда я подходила к нему на дюйм ближе, он взрывался перед моим лицом. Почему я позволила Луне притянуть меня к нему, когда все, что я когда-либо получала за то, что была рядом с ним, — это боль? Дариус покачал головой, оглядываясь на Ориона, но нашему учителю все еще нечего было сказать. Теперь мы явно не получим никакой помощи ни от одного из них. Казалось, что они были против всего, что здесь происходило, но они были не в том положении, чтобы остановить это. «Лэнс...» Дарси прерывисто вздохнула, поймав его пальцы своими. «Что они собираются заставить нас делать?» «Они хотят, чтобы вы заявили права на тени». Выдохнул он с болью в голосе. Я обменялась взглядом с Дарси, но она явно также понятия не имела, что это значит. «Так умерла моя сестра», — добавил Орион, и мои губы приоткрылись, когда меня охватил страх. Острый и жестокий. «Время пришло!» — крикнул Лайонел, подзывая нас присоединиться к нему у кратера. Орион и Дариус выглядели так, словно пытались придумать причину, чтобы помешать нам пойти к нему. Но я громко и ясно услышала предупреждение Лайонела. Я не собиралась заставлять его ждать, пока он держал жизнь Дарси на волоске. Я взяла сестру за руку и целеустремленно направилась к повелителю-дракону, который наблюдал за нами взглядом хищника. Остальные фейри в мантиях, окружившие нас, скандировали и топали ногами, выкрикивая что-то на языке, которого я никогда не слышала, но от которого каждый волосок на моем теле вставал дыбом. Страх пробежал у меня по спине, когда мы достигли края кратера, и Лайонел встал между нами, рядом с нашими соединенными руками. Звездная пыль внутри ямы, казалось, извивалась от какой-то адской магии, которую я почти ощущала на вкус. В ответ к моему горлу подступила желчь, ужас разлился по венам. Я могла бы сказать, что он собирался заставить нас пойти туда, в это мерзкое создание, и я не думала, что мы вернемся обратно. «Ты сказал, что тебе нужна только одна из нас!» Дрожащим голосом выдохнула я, не в силах оторвать взгляд от ямы, которая нас ожидала. «Так что просто используй меня! Я сделаю все, что ты захочешь! Все! Только не заставляй Дарси делать то же самое!» «Нет, я сделаю это!» Решительно перебила Дарси. «Отпусти мою сестру и...» «Я сказал, что мы можем сделать это с одной из вас!» Прервал Лайонел шипением, которое предупредило нас, чтобы мы замолчали. «Но магия будет более мощной с двумя. Единственная причина, по которой я выбрал бы одну из вас для выполнения заклинания, заключалась бы в том, что другая умерла». Я замолчала. Моя нижняя губа дрожала, когда я посмотрела в глаза своей сестры. «Протяните руки». Пение, окружавшее нас, становилось все громче и громче. Магия нарастала, приближаясь к какой-то ужасной кульминации. Я подняла руку ладонью вверх, и Дарси повторила мое движение. Лайонел вытащил сверкающий серебряный кинжал из складок своего плаща и поднял его над нашими вытянутыми руками. Он пробормотал несколько слов, которых я не узнала, и дрожащий холод побежал по моей коже. Взмахом кинжала он рассек ладонь Дарси, а за ней быстро последовала моя. На мгновение я ахнула от боли, когда он схватил нас за запястье и прижал наши ладони друг к другу. «Теперь идите и накормите тени!» Рука Лайонела опустилась мне на позвоночник, и я с криком удивления упала вперед, крепко сжимая пальцы Дарси. Я свалилась на колени на дно кратера, и сверкающая звездная пыль окружила нас черным морем. «Тори!» Дарси в панике выдохнула, и я посмотрела ей в глаза, когда земля задрожала под нами. «Не отпускай меня, хорошо?» Я сказала, сама не зная почему, кроме того, что мы всегда были сильнее вместе. «Если мы собирались пережить это, то сделали бы это как одно целое». Она кивнула. Страх в ее глазах был отражением моего собственного, когда она крепко прижалась ко мне. Чья-то рука опустилась мне на плечо, и я подняла глаза, чтобы увидеть Стеллу, стоящую позади меня. В ее глазах плясали искорки предвкушения. Лайонел тоже схватил меня, положив руку на Дарси. Я хотела спросить их, что они делают, но звездная пыль двигалась перед нами, как прилив. Как будто что-то внутри нее охотилось за своей добычей, и я боялась того, что произойдет, если оно найдет нас. «Проследите, чтобы мои сыновья тоже заняли свои места. На этот раз мы должны быть готовы захватить ее», — прорычал Лайонел. И мгновение спустя Дариус взял меня за свободную руку. Я повернулась, чтобы посмотреть на него, и на короткую секунду все, чего мне хотелось, это броситься в его объятия и умолять забрать меня отсюда. Но я не нашла в его глазах ничего, кроме стены холодного, жесткого принятия. Его челюсть была плотно сжата, а глаза полны сожалений, которые он не высказывал вслух, прежде чем отвернуться от меня. Боль пронзила мою грудь. Мои губы приоткрылись, и я вдруг почувствовала, что у меня что-то украли. Как будто он должен был бороться за меня вместо того, чтобы принимать мою судьбу. Я не знала, почему я даже подумала, что он может. Но тот факт, что он этого не делал, пронзил меня как пропасть. И единственная слеза скатилась по моей щеке. «Дариус», – прошептала я, умоляя о чем-то, хотя и не была уверена, о чем именно. Он оглянулся на меня. В его глазах была боль, но ему нечего было мне предложить. «Не плачь», — выдохнул он, вытирая мою слезу, как будто думал, что это утешит меня. Но я отшатнулась от его прикосновения. Боль вспыхнула во мне, когда он бросил меня на произвол судьбы, какой бы она ни была. Кто-то начал ругаться позади меня, и я повернула голову, когда Ориона тоже потащили вниз в кратер. Цепи огненной магии были плотно обернуты вокруг его груди, удерживая его руки на месте и обездвиживая. Люди в мантиях заставили его подняться на ноги, и Лайонел привязал свою руку к руке Дарси волшебным хлыстом. Взгляд Ориона упал на мою сестру, и в нем словно что-то сломалось. «Голубок», — выдохнул он. Тысяча слов, казалось, остались невысказанными, когда она посмотрела ему в глаза, качая головой. «Все в порядке», – бормотала она снова и снова себе под нос, даже когда он продолжал бороться, казалось, отчаянно пытаясь ее спасти. «Ты сильная, Рокси», – тихо сказал Дариус, возвращая мое внимание на себя. «Ты сможешь это пережить, я знаю». Мои губы приоткрылись, но прежде чем я успела ответить, наша объединенная кровь пролилась между нашими пальцами и упала в звездную пыль перед нами. Волна экстаза пробежала по моему позвоночнику, и я ахнула, когда мое зрение затуманилось, и я потеряла из виду весь окружающий мир. Тени пробирались через рану на моей ладони, ползли, скользили, вплетались в мои вены и прокладывали путь сквозь ткань моей плоти. Они продолжали двигаться, поднимаясь все выше и выше, проникая в мою душу, прокладывая себе путь в мое сердце и заполняя каждую пустоту внутри меня. Мои губы приоткрылись, и я почувствовала вкус теней на ветру. Чувствовала, как они ласкают каждый дюйм моего тела, владеют мной, наполняют, делают меня цельной. Ужас, какого я не испытывала, охватил меня, когда все самые темные стороны проявились на свет. Каждый страх, каждая ненависть, каждая жестокая и извращенная вещь, которую я когда-либо совершала, вырывались на свет. Как будто для меня вообще ничего другого не существовало. Паника подняла во мне голову, и я чуть не потеряла себя от ужаса. Но я была не одна в темноте. Присутствие Дарси было сильным и постоянным рядом со мной. Объединенная хватка наших пальцев была непоколебимой, когда тени пытались нас разлучить. Голоса начали издаваться эхом в пустоте. Мелькание каштановых волос и эбеновые глаза. Кровь. «Идите ко мне». Я искала ее, но ее там не было. «Найдите меня». Мое сердце начало биться медленнее, когда экстаз в моих венах начал превращаться в боль. Я дрожала, но также горела. Тени проникали все глубже и глубже в мою душу, пытаясь завладеть всем, чем я была. Внезапно девушка предстала перед нами. «Освободите себя для меня. Присоединяйтесь к теням». Пламя теперь было жарче, прожигая путь через мою душу. Я осознавала, что кричала, когда агония от него поглощала меня. Я думала, что мы не можем гореть, но я ошибалась. Я никогда не испытывала такой боли. Огненные пропасти разрезали мою плоть, чертя две широкие линии по спине, отчаянно нуждаясь в освобождении. Я могу освободить вас от этой боли. Она тянулась к нам в темноте. Ее глаза были полны теней и обещаний, но я не могла до нее дотянуться. Дарси все еще держала меня за руку, и я бы не отпустила ее, так же, как и она не отпустила бы меня. Пламя обжигало, опаляя мою плоть и пронизывая меня нескончаемым потоком агонии. Мне нужна была разрядка. Я должна была уйти в тень, но сделать это означало отпустить Дарси. И я скорее сгорю навсегда, чем это сделаю. С криком чистой агонии я упала назад, а не вперед. Дарси тянула меня за собой, или, может быть, я тянула ее прочь от теней, падая в этот огонь. Боль в спине вырвалась из меня, как цунами чистого облегчения. Мир горел и рушился, и на мгновение я даже не поняла, что произошло. Но я не была мертва. Я парила. Я сморгнула пламя и уставилась на Дарси в полном и абсолютном шоке, когда увидела огонь, охватывающий ее тело. Крылья из пылающих красных перьев, вырвавшиеся из ее спины, бились в такт медленному ритму моего сердца, когда она держалась в воздухе. Ее волосы представляли собой массу извивающегося живого пламени, горящего темно-красным и оранжевым, кружащимся вокруг нее, пока ее огромные крылья вздымались, оставляя ее парить прямо передо мной. Языки пламени лизали ее кожу, окутывая плоть, а глаза были полны тьмы. Она была похожа на ангела, упавшего в пламя, бесконечно красивого и безупречно могущественного. «Тори!» Ее глаза расширились от удивления, которое сказало мне, что она видела то же чудо, что и я. Мы выжили. И более того, наши ордены проявились. И мы вовсе не были драконами. На мгновение я растерялась, не понимая, кем мы были. Но знание пришло ко мне так, как будто оно было там все это время. Мы возродились из пламени, словно восстали из теней. «Фениксы!» — сказала я, уставившись на Дарси в полном и абсолютном восхищении. Прежде чем я смогла осознать что-то большее, на меня навалилась тяжесть, и я почувствовала, как тени снова сомкнулись. Крик вырвался у меня, когда я упала с неба, цепляясь за свою сестру, когда пламя отступило от нас, и наши крылья исчезли. Мы были пойманы в сеть магии воздуха, прежде чем смогли упасть на землю, и толстый материал обернулся вокруг меня, когда кто-то оттащил меня от моей сестры. Я боролась с тяжестью в конечностях, когда тени ползли под моей плотью, жаждя, чтобы я ими овладела. «Рокси!» Умолял Дариус, тряся меня и прижимая к груди. Я вцепилась в мантию, в которую он меня завернул, пытаясь заставить свою голову перестать кружиться. Лайонел взволнованно разговаривал со Стеллой. Я посмотрела в его сторону, когда тени обвивались вокруг его рук. «Мы сделали это!» Воскликнул он, и его глаза загорелись этой новой темной магией. «Это сработало!» Вокруг нас фигуры в мантиях экспериментировали с силой, дарованной им тенями, и на мгновение я также увидела тени, извивающиеся под глазами Дариуса. «Отстань от меня!» — прошипела я, вырываясь из его хватки, когда придвинулась к своей сестре. Орион прижимал ее руку к своей щеке, безнадежно склонив голову и бормоча что-то себе под нос. Дарси не смотрела на него. Ее глаза были устремлены на меня. Дариус последовал за мной, оставаясь рядом, несмотря на мое предупреждение, и я почувствовала, как пламя, которое жило в моей душе с вызовом, поднимается под кожей. Но это было не все, что там было. Глубоко, в глубине моего сердца, я чувствовала, как там скрываются тени, пускают корни и вырастают во что-то неизвестное. Лайонел направился к нам, его глаза светились силой и успехом. Вы оба были частью этого. Теперь вы тоже владеете пятым элементом». Его слова предназначались Дариусу и Ориону. «Так что вы никому не можете рассказать, и у вас больше не будет шансов бросить нам вызов. Вы связаны с нами тенями, и они никогда вас не отпустят». «А что насчет них?» — спросил Дариус, указывая на меня и Дарси. Лайонел окинул нас пристальным взглядом. «Они сделали то, что нам было нужно. Они были просто сосудами, чтобы направлять тени к нам. И даже избавили нас от необходимости скрывать их смерть. Забери их обратно в Академию. Они нам здесь больше не нужны». Орион и Дариус обменялись мрачными взглядами, но ни один из них не ответил, казавшись слишком подавленным, чтобы даже найти слова. Лайонел щелкнул пальцами в сторону Дарси и меня, и я медленно подняла на него глаза. «Вы забудете, что когда-либо были здесь», — приказал он. Его голос был хриплым от принуждения, которое сковало меня в кандалы, сделанные из стали. «У вас не останется никаких воспоминаний об этой ночи, кроме знания того, что ваши ордены проявились. Вы забудете о тенях и забудете, что когда-либо видели меня». Дарси ахнула рядом со мной, когда магия попыталась проникнуть в нее, и я в отчаянии посмотрела, когда его команды также усиливались на мне. Но прежде чем мои воспоминания могли быть изменены его принуждением, пламя заплясало перед моими глазами, как непроницаемый барьер. Оно горело против силы его магии, пока его принуждение не развеялось на ветру. Я обменялась взглядом с Дарси, который сказал мне, что с ней только что произошло то же самое, но я сдержала свой рот на замке. Лайонел бросил мешочек со звездной пылью на колени Дариусу, и тот молча поднял его. «Отведите их обратно, в Академию», — приказал Лайонел. «И сообщи мне, если появятся какие-либо признаки того, что они помнят». Он зашагал прочь, и Дариус собрал горсть звездной пыли в кулак. Он посмотрел мне в глаза прямо перед тем, как подбросить ее в воздух. «Мне жаль», — выдохнул он. И мир ускользнул, когда мы попали в объятия звезд. Дариус Ахкрукс сожалел. Он не знал значения этих слов. Но после того, что он сделал, рискуя нашими жизнями, втянув нас в этот психопатический ритуал своей семьи, я планировала заставить его выучить это определение. Он сожалел? Нет. Пока нет.